за керосином очереди, и надо было ловить, когда привезут и привезут ли. И каждый день надо было бежать на почтамт к 2 часам, когда открывалось окошко, где выдавалась корреспонденция до востребования. А все писали всем «почтамт до востребования», и длинные-длинные хвосты вырастали перед этим окошечком. И кто-то, получив неотвратимое известие, начинал рыдать или так бледнел, стиснув зубы, что все молча расступались, давая дорогу. И она, чаще всего это бывала она, как ослепшая шла, не видя, куда идет. И никто не знал, какое известие он получит, и получит ли вообще. Однажды там, на почтамте, кто-то оставил ребенка на подоконнике, завернутого в белое пикейное одеяло, перевязанное голубой лентой, и под ленту засунул записку. «Вернусь с победой! Звать Сережей!» А на улице, около нашего дома, ко мне как-то подошел оборванный, грязный мальчишка и попросил есть. И когда я вынесла ему хлеб, он одной рукой стал запихивать ломоть в рот, а другой ухватился за мою руку и сказал: «Отведи, устрой в детдом, я больше так не могу». И я повела его по адресу, который он же мне указал, и по дороге узнала, что отец его машинист, водит паровозы, и что в первый день войны он уехал, и с тех пор о нем ничего не слыхать, а мать сгорела в доме. Дом был деревянный, стоял у самых железнодорожных путей, и когда отец проезжал мимо, они обычно махали ему в окошко. Мальчишку взяли в детдом. Детдом эвакуировали в Ташкент, и он бежал. Третий раз бежит, и теперь боится, что если я за него не попрошу как следует, его не примут обратно. В пустой комнате, куда он меня привел, за маленьким столом сидела девушка. А в отдалении от нее стоял стул. Я села на стул, пододвинулась, и только было открыла рот, чтобы начать просить за мальчишку, как девушка дико на меня закричала: «Встаньте сейчас же! Вы с ума сошли! Это их стул! Вы в шеи наберетесь, они уже по вас ползают!» Вышли рядом с ним без шелковых чулок, с голыми ногами. На мне все снизу шелковое, а все равно каждый день оббираю этих белых, жирных, с черными хребтиками. Я вскочила. На стул сел мальчишка. «Ну что?» — сказала девушка, обращаясь к нему. «С ходатаем пришел? Опять ведь сбежишь?» «Да нет, не сбегу. Устал», — сказал он по-стариковски, сутулившись. Военные тыловые будни. Ташкент уже жил той же жизнью, что и другие советские города. Все было по карточкам, по талонам. Магазины закрыты, превращены в распределители, распределители разбиты по категориям, население разбито по категориям. Кому полагается совнаркомовский паек, кому литер А, кому литер Б, а кто был безлитерный, просто хлебная карточка, продовольственная карточка, по которой почти ничего не давали, разве что 400 граммов хлопкового масла в месяц, до 500 граммов риса, до кусок стирального мыла. Помню, выдавали шелуху от зерен какао. Мы вываривали эту шелуху и пили. Помню, собирала, возя колясочку с сыном в каком-то заброшенном парке, желуди. Их сушили, мололи, пили желудевый кофе. Столовой Союза писателей, может быть, и она была разбита по категориям, не помню. Мне полагался один обед. Жидкий супчик, в котором плавала капуста, ложка лапши или риса. Но все же за этим обедом ходили, приносили домой, что-то в него добавляли, делили на троих. Хлеб стали выпекать тяжелый, мокрый, его не хватало, и за ним с раннего утра уже выстраивались очереди. И только по-прежнему, как и в первые дни эвакуации,